Глава 4. Старый колодец. Ночь. Тёма спит нервно возбужденно. Сон то легкий, то тяжелый, кошмарный. Он то и дело вздрагивает. Снится ему, что он лежит на песчаной отмеле моря, в том месте, куда их возят купаться. Лежит на берегу моря и ждет, что вот-вот накатится на него большая холодная волна. Он видит эту прозрачную зеленую волну. Как она подходит к берегу. Видит, как пена закипает ее верхушка, как она вдруг точно вырастает, поднимается перед ним высокой стеной. Он с замиранием и наслаждением ждет ее брызг, ее холодного прикосновения. Ждет привычного наслаждения, когда подхватит его она, стремительно помчит к берегу и выбросит вместе с массой мелкого колючего песку. Но вместо холода, того живого холода, которого так жаждет воспаленное от начинающейся горячки тело Темы, волна обдает его каким-то удушливым жаром. Тяжело наваливается и душит. Волна опять отливает, ему опять легко и свободно. Он открывает глаза и садится на кровати. Неясный, полусвет ночника слабо освещает 4 детских кроватки и 5-ю большую, на которой сидит теперь няня в одной рубахе, с выпущенной косой, сидит и сонно качает маленькую Аню. «Няня, где жучка?» – спрашивает Тёма. «И», – отвечает няня, – «жучку в старый колодец бросил какой-то ирод». И, помолчав, добавляет. «Хоть бы убил сперва, а то так, живьем. Весь день, говорят, визжала сердечная». Тёме живо представляется старый заброшенный колодец в углу сада, давно превращенный в свал каких-то нечистот. Представляется скользящее жидкое дно его, которое иногда с Оськой они любили освещать, бросать туда зажженную бумагу. «Кто бросил?» – спрашивает Тёма. «Да ведь кто? Разве скажет?» Тёма с ужасом слушается в слова няни. Мысли роем теснятся в его голове. У него мелькает масса планов, как спасти жучку. Он переходит от одного невероятного проекта к другому и незаметно для себя снова засыпает. Он просыпается опять от какого-то толчка среди прерванного сна, которому он все вытаскивает жучку какой-то длинной петлей. Но жучка все обрывалась, пока он не решил сам лезть за ней. Тёма совершенно явственно помнит, как он привязал веревку к столбу и, держась за эту веревку, начал осторожно спускаться по срубу вниз. Он уж добрался до половины, когда ноги его вдруг соскользнули, и он стремглав полетел на дно вонючего колодца. Он проснулся от этого падения и опять вздрогнул, когда вспомнил впечатление падения. Сон с поразительной ясностью стоял перед ним. Через ставни слабо брезжил начинающийся рассвет. Тёма чувствовал во всем теле какую-то болезненную истому, но, преодолев слабость, решил немедленно выполнить первую половину сна. Он начал быстро одеваться, в голове у него мелькнуло опасение, как бы опять эта затея не затянула его на путь вчерашних бедствий. Но, решив, что ничего худого пока не делает, он успокоенно подошел к няне на постели, поднял лежавшую на полу коробочку с серными спичками, взял горсть их к себе в карман, на цыпочках прошел через детскую и вышел в столовую. Благодаря стеклянной двери на террасу здесь было уже порядочно светло. В столовой царил обычный утренний беспорядок. На столе стоял холодный самовар, грязные стаканы, чашки, валялись на скатерти куски хлеба. Стояло холодное блюдо с жаркого застывшим белым жиром. Тёма подошел к отдельному столику, на котором лежала кипа газет, осторожно выдернул из середины несколько номеров, на цыпочках подошел к стеклянной двери и тихо, чтобы не произвести шума, повернул ключ, нажав на ручку и вышел на террасу. Его обдало свежей сыростью рассвета. День только что начинался. По бледному голубому небу там и сям точно клочьями повисли мохнатые пушистые облака. Над садом легкой дымкой стоял туман. На террасе было пусто. И только платок матери, забытый на скамейке, одиноко валялся, живо напомнив Тёме вчерашний вечер со всеми его перипетиями и сладким примирительным концом. Он спустился ступенькам террасы в сад. В саду царил такой же беспорядок вчерашнего дня, как и в столовой. Цветы, слепившиеся перевернутыми листьями, как их прибил вчера дождь, пригнулись к грязной земле. Мокрые желтые дорожки говорили о силе вчерашних потоков. Деревья, с опрокинутой ветром листвой, так и остались наклоненными, точно забывшись в сладком предрассветном сне. Тёма пошел по главной аллее, потому что в каретнике надо было взять для петли вожжи. Что касается дожердей, то он решил выдернуть их из беседки. Проходя мимо злополучного места, с которого начиналось его вчерашнее страдание, Тёма увидел цветок, лежавший опрокинутым на земле. Его, очевидно, смыло вчерашним ливнем. «Вот ведь все можно было бы свалить на вчерашний дождь», – сообразил Тёма и пожалел, что теперь уж это бесполезно. Но пожалел как-то безучастно, равнодушно. Болезнь быстро прогрессировала. Он чувствовал жар в теле, в голове, общую слабость, болезненное желание упасть на траву, закрыть глаза и так лежать без движения. Ноги его дрожали.